«Спасибо за подсказку», – поблагодарил меня глава аграрной партии и спросил: «Ну, скоро кофе сварится?» «Да уже готов. Давайте выпьем по чашечке и поедем будить и поздравлять наших медиков», – предложил я и, сняв закипевшую турку со спиртовки, принялся разливать ароматно пахнущий напиток. «Вы к фон Вальбергу, а я к Ервинину. Рождество 1911 года вышло сугубо семейным. Как-то совсем неожиданно в родительском доме собрались все члены нашей семьи. Во главе длинного стола, установленного в гостиной, восседал довольный дед Каука. По правую сторону от него сидели мать и отец, а за ними расположились мой старший братец Каука со своей супругой Катариной. После прошедшего лета, когда брат забил болт на мою просьбу и мне пришлось самолично решать вопросы, связанные с организацией движения пригородных поездов, мы с дедом решили, что надо его спускать на землю. Уж слишком он зазнался, депутатствуя в Гельсингфорсе. Напрягли все свои связи и смогли добиться для него должности главного фабричного инспектора Ульяборской губернии. Каука немного поупрямился и покапризничал, но мы с дедом, подключив жену брата, смогли его переубедить. И он, в конце сентября перебрался в свой пустующий Ульяборский дом. Больше всех в его семье переезду радовались мои племянники Матти и Ян. Старший, Матти, уже вовсю занимался в авиационном пионерском кружке при аэродроме, а младший, Ян, неожиданно проявил интерес к работе на радио. Слева от деда пристроились Иса с супругой Ахти. Из всех братьев Иса был единственным, кто продолжил простую крестьянскую жизнь. Ну, насколько это было возможно? Потому что вся наша семья, неожиданно забросив прежний уклад жизни, понеслась в разные стороны. Кто к власти, кто к богатству, а кто, как я, к знаниям. На Исе теперь полностью висели все бывшие бизнесы нашей семьи. Рыбоводство, картофелеводство и лесоводство. И тут уж ему приходилось крутиться с утра и до позднего вечера. Естественно, что все эти дела он тащил не в одиночку. Ему очень помогала его семья и наемные работники. Братец же Ахти, как и прежде, занимал пост секретаря Ульяборского епископа, но к этой должности добавились и новые. В мае месяце совет епископов назначил Ахти суперинтендантом приходов Лаптмаркин и Кими, а Ульяборский диацез поставил его пропстом новой церкви Вифлеемских младенцев в Порт-Романове, так что в родном доме он появлялся очень редко. При наших нечастых встречах он даже признался мне, что думает о том, чтобы выучиться на пилота, а то добираться до некоторых приходов очень долго и трудно. Он даже робко поинтересовался у меня, не смогу ли я пожертвовать матери нашей лютеранской церкви один самолет, на что я заверил его, что всегда и с радостью. Но дальше мечтания и разговоров дела у него так пока и не продвинулось. В противоположном конце стола восседал я, а по бокам от меня расположились семьи моих сестричек. Им самим было особо некогда рассиживаться, так как они прислуживали за столом, меняя блюда и убирая грязную посуду. Но время от времени, когда дедуля поднимал очередной тост, они и Тюоуни возвращались на свои места и прерывали мой разговор с их супругами. Пинти, муженек Ани, так и продолжал работать главным инженером на нашей гидроэлектростанции. Супруг же сестрицы Тюоуни, Микка, как-то совсем неожиданно выбился в помощники Кевина Райта, директора кирпичного завода. За последние годы англичанин прилично сдал, стал много болеть и, по договоренности с дедом Каука, готовил потихоньку Микку Рантанина на свое место. Разговор же у нас шел вокруг глиняного карьера, сырье в котором и не думало кончаться. Хотя, по прогнозам геологов, должно было иссякнуть на глубине 8 метров. Главной проблемой было отведение грунтовых вод, которые изначально отводились паровыми помпами, а после возведения электростанций, электрическими насосами. Но с каждым годом их количество и мощность приходилось увеличивать, что приводило и к удорожанию конечного продукта, кирпича. Пинти предлагал вполне реальное решение, построить однотурбинную электростанцию, перегородив плотиной ближайший овраг, и откачивать туда воду, что позволит уменьшить расходы на электроэнергию. Но поскольку оба уже были в подпитии, то постоянно путались в расчетах, которые вели на бумажных салфетках, и тогда приходилось вмешиваться мне, чтобы поправить их и утихомирить. Несмотря на то, что они оба были прилично старше, слушались они меня беспрекословно и тут же прекращали ссору. Многочисленные младшие отпрыски моих братьев и сестер, поужинав, расположились в библиотеке, где затеяли грандиозную битву в монополию. Их азартные, а порой и возмущенные вопли долетали до нас даже из-за закрытых дверей. И тогда к ним наведывалась матушка, чтобы успокоить наиболее расшалившихся внуков и внучек, а парочку самых буйных и всех наиболее мелких она уже давно загнала спать, сразу после прихода к нам дяди Карло. Брату отца в этом году припала очередь изображать у нас на хуторе Юлупупки. В прошлом году в костюме этого рождественского козла ходил по домам отец моего кузена Микки, дядя Юнис. Насколько я помнил, у нас, здесь, на хуторе и в Яле, подобной традиции не было. Кто и откуда ее притащил, и почему она стала популярна, я так и не выяснил. Главное, что наш старенький пастор был не против, а детишкам очень быстро понравилось получать незамысловатые сладкие подарки на Рождество. «Как же я по тебе скучаю», — признался я своему танту после семейного застолья, когда собирался ложиться спать. «Хири, может, ты ко мне в Гельсингфорс как-то переберешься?» На это предложение мой домовой возмущенно фыркнул и ушуршал в сторону кухни. Но, тем не менее, показал мне подробный информационный сон, как обзавестись новым танту. Сон был очень реалистичным и состоял из двух частей. В первой части приснилось мне, что я на лыжах добрался до того самого Сида, под которыми ползал в малолетстве после свадьбы брата Исы в компании со своими новыми родственниками и с моей Хилткой, после чего извлек из своего рюкзака старый валенок и, установив его рядом с этой каменюкой, положил внутрь обуви кусочек сала. Во второй части я опять пришел на лыжах к Сиду и обнаружил, что он раскололся пополам, а сквозь валенок пробивается свечение почти такое, как от моего танту, когда он находится за стеной или на первом этаже. Заткнул валенок старым треухом и, поместив его в рюкзак, направился почему-то не домой, а сразу на железнодорожный вокзал. На этом я и проснулся. Ну и ни хрена себе, выдохнул я первое, когда осознал, что это не сон уже. Вот как, оказывается, добывают себе домовых. Ну, спасибо тебе, Хири, просветил. А нести нового, пойманного, в дом к старому уже нельзя, или что, они передерутся, или сразу аннигилируют. Мда, однако, да и ладно, чего я теряю, продолжил я размышлять вслух, попробую, а вдруг получится, и вскочив с кровати, принялся лихорадочно одеваться, пытаясь попутно вспомнить, где мои лыжи, и где добыть старый валенок и кусок сала так, чтобы не привлечь к себе внимания, а то за мной точно кто-нибудь увяжется. «Это что такое?» – удивленно уставился на мой рисунок Йерген Расмуссен. «Мотоцикл. Для гонок на Олимпиаде. Ты же на своей Фриде собираешься участвовать, а я хочу попробовать на мотоцикле. А твои мотовелосипеды меня категорически не устраивают». Шведский король Густав V прислушался к моему совету и в качестве национального вида спорта на предстоящие летние Олимпийские игры в Стокгольме внес в список автомобильные и мотоциклетные гонки. Расмуссен, как узнал про это, тут же решил участвовать на своей любимой Сесу-Ф, где Ф обозначало имя его жены Фриды. Эйрерка был абсолютно не против, тем более, что траты на участие в играх автомобильной и мотокоманды полностью финансировала наша корпорация. А вот сейчас обидно было. Надулся датчанин. Мой завод выпускает отличные мотоциклы. А вот такое чудовище только ты придумать мог. И он обличительно потыкал пальцем в рисунок. Вот это что за клювы, брызговики. А почему так высоко? Чтобы не сломались при ударе о колесо. Хотя, ты прав. В Стокгольме неплохие дороги. Можно брызговики и ниже опустить. Я задумчиво уставился на свой рисунок, который воспроизвел по памяти с китайского подросткового мотобайка Мототради. В той, первой жизни, нам на производство привезли на ремонт аж две штуки, чтобы мы из двух ушатанных байков собрали один более или менее на ходу. Мы собрали, но заказчик пропал, и так и не забрал его. И время от времени мы катались на этом мотоцикле по территории завода. «Ты собираешься ставить на него свой новый двигатель?» – вывел меня из задумчивости новый вопрос Расмуссена. «И что это за странная вилка? Я не вижу никаких пружинных демпферов». «Да, Йерген, я буду на него ставить новый двигатель, а демпферы здесь гидравлические, масляные. Это как на мотоциклах Гастона Дюмана. Не думаю, что это хорошая идея. Его демпферы не работают. Эти, другой конструкции. Вот, смотри», и я выложил перед ним уже полноценный чертеж передней подвески своего будущего мотоцикла. Январь 1912 года. Санкт-Петербург. Зимний дворец. «Я ознакомился с вашим отчетом и прошением об отставке, Федор Карлович», произнес Николай II и непонято чему улыбнулся. «Но я не могу принять его. Вы меня полностью устраиваете на посту военно-морского министра. К тому же, господин Курлов был сегодня утром у меня с отчетом по этому делу и не нашел никакой вашей вины в произошедшем. Как выяснили наши жандармы, Главные виновные были протеже предыдущего военно-морского министра, который и придумал данную схему с подменой двигателей. Виновные найдены и будут наказаны. Вам все ясно, господин Авилон? Так точно, ваше императорское величество. Адмирал встал по стойке смирно и попытался втянуть живот, уже ничуть не меньший, чем у предыдущего министра. Решил повесить всех собак на своего покойного дядюшку, хотя чиновники, отвечавшие за снабжение русского флота двигателями, получили свои места еще при адмирале Тыртове, который сам любил запустить руку в казну флота. Недаром Тыртов скончался от сердечного удара после первой же проверки адмиралтейства в начале 1896 года, затеянной молодым императором. А следом за ним на тот свет отправился и его закадычный дружок, министр иностранных дел Лобанов-Ростовский. А вот генерал-адмирал Алексей Александрович тогда все же смог сохранить свой пост. Все эти мысли пронеслись в голове морского министра будто стая чаек, вспугнутых неожиданным орудийным выстрелом, когда он стоял по стойке смирно и поедал глазами Николая II, как какой-нибудь матрос первого года службы. «Ну вот и отлично. Присаживайтесь, Федор Карлович», император прервал свое молчание и, дождавшись, когда адмирал усядется на диван, продолжил. «Как я понял из вашего отчета, вы убедили руководство Хухта-групп не отказываться от патентного роялти для сбора сведения о количестве подводных лодок в других странах. И каковы результаты?» «Так точно, ваше императорское величество. Точные данные о всем подводном флоте той или иной великой державы мы, конечно, не узнаем, но кое-какие сведения уже начали поступать. Англичане заплатили роялти за установку 6 систем «Шноркель». Германия пока установила только 2 подобные системы. А вот японцы, североамериканцы и французы пока не проявляли никакой активности. А с североамериканцами не будет никаких проблем, а то, как я знаю, они любят не признавать европейские патенты», усмехнулся император и принялся набивать табаком папиросу. «Хухта-групп оформили и американский патент. Кроме всего прочего, вряд ли президент ТАФТ решится нарушить лицензию после того, как мы летом купили у них проект линейного корабля «Южная Каролина». Надеюсь, сроки закладки наших новых судов остались прежними. Не извольте беспокоиться, ваше императорское величество. Все как и планировали. В марте этого года заложим Москву на Николаевских верфях, а в апреле Санкт-Петербург на Балтийском заводе. Это хорошо, Федор Карлович, но меня совершенно не устраивает Гельсингфорс как основная база линейных сил. Случай с британским дредноутом показал, что один единственный посаженный на мель корабль полностью запечатывает выход в море всем нашим броненосцам. Надо или перенести базу броненосцев, или рассредоточить их, а в Гельсингфорсе оставить суда минных отрядов и подводные лодки. Подумайте над этим и подготовьте возможные варианты новых баз флота. На этом все, ступайте. Или у вас есть еще вопросы? Прищурив из-за табачного дыма левый глаз, поинтересовался царь, видя, как замялся его министр. Так точно, есть еще один вопрос. Он касается орудийной башни и орудий, которые оставили англичане в Гельсингфорсе во время снятия с мели дредноута. Их сгрузили в попыхах и очень неудобно, что заблокировало работу грузового порта. В сентябре Матвей Матвеевич Хухта написал письмо его величеству Георгу В. «Ха-ха-ха», неожиданно расхохотался Николай II. «Да-да-да, я в курсе этой истории. Джорджи мне отписал про то, что он подарил башню с орудиями Хухте, и что придумал наш изобретатель и сказочник». ГХМ, смущенно прочистил горло адмирал Авилон. Матвей Матвеевич решил передать подарок английского монарха в ведение военно-пограничного управления Финляндского княжества. Но генерал Рамзай, помня о вашем указе на запрет артиллерийского вооружения в частях местной армии, отписал об этом господину Мехелину. А так как Сергей Юльевич сейчас принимает дела покойного Столыпина, то Леопольд Генрихович обратился с этой проблемой ко мне, а я, вот, хотел доложить вам, ваше императорское величество. Военно-морской министр развел руками, сбитый с толку поведением своего императора. «Ха-ха, вот же шельмец, выкрутился все же, решил передарить. Нет, это нечестно. Ха-ха-ха, ик, ой, извините, Федор Карлович, ик, развеселили вы меня». Царь, подхихикивая и икая одновременно, выбрался из-за стола и, подойдя к стоящему на отдельном комоде новомодному североамериканскому аэрирующему аппарату, нацедил фужер содовой воды и залпом выпил. «Фух, ой, как хорошо. Так, на чем мы остановились?» «На английских пушках», — негромко ответил адмирал. «Точно, Записывайте, Федор Карлович. Разрешаю генералу Рамзаю организовать береговые одноорудийные батареи для прикрытия города Порт Романов из переданных господином Хухтой пушек. Учредить управление береговой артиллерии при военно-пограничном департаменте княжества Финляндского. Финансирование в полном объеме возложить на бюджет княжества. Вроде все. А, нет, погодите, надо же и мне как-то нашего юного гения отблагодарить за так долго ожидаемую моими дочерьми сказку. Пишите. Присвоить создаваемым батареям личные имена. Батарея номер 1, имя Питер Пен. Батарея номер 2, Муммитроллы. Ха, сейчас и себе запишу, чтобы не забыть. А вечером детям расскажу и Джорджи отпишу. Глава 30. Глава 30. 24 марта 1912 года. Лондон. Мальборо Хаус. Людвиг, насколько я помню, ты до сих пор имеешь претензии к компании в Хите Старлине после столкновения твоего любимого Хаука с Олимпиком в прошлом году? Да, ваше величество, претензии имею, но даже я не могу тягаться с проклятым Джоном Морганом, который на корню скупает наши транспортные компании. Ха, ты меня еще дядюшкой назови, как при нашей первой встрече, усмехнулся Георг В. Давай по-семейному, тем более и вопрос у меня хоть и официальный, но просто так ход ему я дать не могу. И этот вопрос, если к нему правильно подойти, может позволить тебе щелкнуть по носу наглого америкашку. Хорошо, по-семейному, так по-семейному. Первый морской лорд Великобритании, принц Людвиг Александр фон Баттенберг поудобнее устроился в кресле и кивнул своему собеседнику. Внимательно слушаю тебя, Джорджи. В прошлом году я по твоему совету подарил демонтированную башню с дредноута одному талантливому русскому юноше, Матиусу Хухте. Помню, помню. Его книгами зачитывается мой младший, Луис, и даже свою яхту назвал «Питер Пен». Кстати, Ники мне отписал, что Матиус передарил орудия военному ведомству, а те построили две батареи для защиты нового русского города Порт Романов. И Ники тоже присвоил одной из батарей имя Питера Пена. Ну, это, как по мне, так чересчур. Военному объекту, имя литературного героя, не одобряю. Хотя, что с русских взять, дай бог с ними. Как с Питером Пеном, так и с моим кузеном. Вопрос немного в другом. Матиус вместе с благодарностью за подарок прислал небольшую повесть. Мне она очень понравилась. Но детям я ее пока не давал читать, хотя она именно о приключениях мальчика из Финляндии, который добирается вместе со своей семьей до североамериканских штатов на нашем новом судне «Титаник», младшем брате Олимпика, который разворотил твоему любимому крейсеру весь нос, и во время путешествия лайнер столкнулся с айсбергом и затонул. Погибло много пассажиров и почти весь экипаж, и родители того мальчика тоже. А все из-за того, что на «Титанике» было всего 20 шлюпок, рассчитанных на 1100 человек, в то время как общее количество пассажиров и экипажа – 3500. Что за выдумки? Зачем он ложь написал? Искренне возмутился первый морской лорд. В том-то и дело, что это не ложь. Согласно справке торгово-промышленной палаты, в прошлом году с подачи барона Периани уменьшили количество обязательных спасательных шлюпок до 20 штук, чтобы расширить надстройку с каютами первого класса. Матиус даже вырезку из белфастской газеты приложил к книге, где указывается количество шлюпок в описании лайнера. Часть из них – это складные парусиновые шлюпки системы Энгельгарта. Дерьмо полное. Я своим приказом по флоту полностью их заменил спасательными плотами, эмоционально воскликнул принц Баттенберг. Я почти уверен, что никто из экипажа лайнера не умеет их собирать. Если там действительно так дела обстоят, то надо их как следует встряхнуть. А то эти наглые ирландцы, Пири и Смей, поддерживаемые американцем Морганом, слишком много на себя берут в последнее время. Вот для этого я тебя и вызвал, кивнул родственнику английский король. Съезди в Белфаст и проведи проверку и учения на борту нового лайнера. По линии Адмиралтейства, насколько я помню, суда в Хите Старлине в случае войны будут мобилизованы в качестве госпитальных. А значит, ты имеешь полное право устроить подобную проверку. А если учения покажут полную неподготовленность экипажа, то тогда уже я инициирую в палате лордов слушания и потребую приостановки действия транспортной лицензии. Вот это я понимаю, подход. Тебе тоже не дает покоя издевательский штраф, который выплатили ирландцы за повреждение Хаука. 1000 фунтов штрафа – это не издевательство, это прямой плевок в сторону правящей фамилии. Во сколько казне обошелся ремонт крейсера? Почти 40 тысяч. Но ремонт еще не закончен. Вот-вот, так что отправляйся в Белфаст и как следует взгрей этих пройдох, и заодно, прихвати с собой моего Эдуарда, ему скоро 18, пора уже мальчику за ум браться. Хорошо, я тогда, в компанию к твоему Эдуарду, своего Георга возьму, и, ты мне книгу Матиуса дай, почитаю хоть что он там написал. Если, с твоих слов, это такая хорошая повесть, то даже странно, что он ее не опубликовал до того, как прислал тебе. Ой, все дело в том, что он ее мне прислал как рецензенту, чтобы я сам оценил, стоит ли ее печатать, а то вдруг этот Титаник и вправду утонет, и это нанесет вред короне. Он так и написал в своем письме, а по-моему, этот юноша крайне наглый, если использует тебя как простого рецензента. Я бы это так не оставлял. Ты сначала с ирландцами разберись. В начале мая 1912 года, сразу после Дня пионерии, ко мне обратился со странной просьбой Рейна Лахти, наш начальник охраны предприятий. Матти, помнишь, я тебе рассказывал про наш бой с поляками и о том, что нам тогда очень сильно помог один жандарм? Да, дядя Рейна, помню, кивнул я рассеянно. Этот четверг был полон совершенно неожиданных новостей. Утром, за завтраком, из свежей прессы я узнал о законе об уравнении в правах с финляндскими гражданами других русских подданных. Сергей Юльевич Витте дорвался до своей любимой темы – постепенной русификации нашего княжества. Я уже не раз пожалел, что предложил Мехелину вытянуть из небытия этот политический труп. Впрочем, новый закон не подрывал и не отменял старые права финляндских подданных, а всего-навсего усиливал контроль за документооборотом на русском языке и уравнивал в избирательных правах русских, постоянно проживающих на территории Финляндии. Теперь их тоже нужно будет учитывать на выборах в парламент. Еще один пункт разрешал русским педагогам вести уроки местной истории в учебных заведениях. В общем, у нового закона было только название грозное. Второй новостью, которая меня полностью выбила из колеи, было сообщение из британского доминиона Ньюфаундленда о прибытии в порт Сент-Джонса трансатлантического лайнера «Ла Прованс», «Ла Провинце», который 15 апреля столкнулся с айсбергом и почти две недели с помощью греческого лесовоза «Афина» добирался до ближайшего порта. Моя попытка спасти «Титаник», написав о предстоящей катастрофе небольшую повесть с отправкой ее английскому королю Георгу V, увенчалась успехом. Инициированные британским монархом проверки готовности экипажей судов компании в Хите Старлине показали полную их неподготовленность. Это вызвало не просто скандал, а настоящий шок, как у простых англичан, так и у аристократии. До устранения всех недочетов суда этой компании были вынуждены отложить рейсы, и «Титаник» так и не встретился с айсбергом. Зато с ним, как оказалось, встретился французский пароход. Но, в отличие от британского лайнера, не затонул, а остался на плаву, хотя и получил здоровую пробоину. Французские моряки оказались более подготовленными и сумели отстоять свое судно. Подробностей происшествия пока не было, известно было лишь то, что «Ла Прованс» все это время двигался исключительно кормой вперед. Сведения о количестве погибших при этом столкновении разнились. В одном сообщении говорилось о 130 жертвах, а в другом о 150. Но, как я понял, моя попытка обмануть историю провалилась. Гадский айсберг все же собрал жатву из человеческих жизней. Матти, малыш, ты меня слышишь? Я распинаюсь, а ты, по-моему, где-то в облаках витаешь, вывел меня из задумчивости возмущенный голос Рейна Лахти. Простите, дядя Рейна, повинился я, день сегодня выдался напряженный. Вы рассказывали про просьбу приютить семью полковника Михаила Фридриховича фон Каттина? Да, именно так, твой дед ответил согласием, но попросил этот вопрос урегулировать с тобой, так как супруга и дети полковника будут жить в твоей усадьбе, и, вполне возможно, довольно длительное время. Очень странная просьба. Начальник Санкт-Петербургского охранного отделения собирается спрятать свою семью в моем доме, что может быть нелепее. Хотя, если ему угрожают революционеры, то тогда все становится более понятно. Ты прав, Матти. Мне тоже эта просьба не понравилась с самого начала, но я ему обязан, и был вынужден согласиться, развел руками бывший контрабандист. Да я не против. Пусть живут. Гостевую квартиру на первом этаже я прикажу подготовить к их прибытию. Но, думаю, что на всякий случай не помешает увеличить охрану. Если их будут искать, то могут решиться напасть на усадьбу. Я тогда пришлю дополнительных людей. Не надо, дядя Рейна. У меня есть кого задействовать в охране, перебил я мужчину. А заодно, попытаюсь к их приезду собрать больше информации о делишках этого полковника. Когда они должны прибыть? Через неделю, Матти. Я их сам привезу. И спасибо тебе за согласие. К моменту приезда Веры Алексеевны фон Коттин, супруги жандармского полковника и их троих детей, я смог разузнать много интересного. Часть информации мне подкинул Леопольд Мехелин, а части я собрал, расспросив чиновников военно-пограничного департамента. Оказалось, что полковник фон Коттин был не только жандармом, а еще числился в ведомстве генерала Манкевица. Последний же возглавлял отдел особого делопроизводства при главном управлении генерального штаба. Короче говоря, наш жандарм оказался еще и разведчиком, что само по себе многое объясняло, особенно в свете идущей итало-турецкой войны и надвигающейся Первой Балканской. Но самое удивительное было то, что его старший родной брат Александр Фридрихович Коттин был какое-то время начальником хозяйственного департамента нашего, финляндского сената. Правда, его отозвали в Петербург еще до зимней Олимпиады. И самое главное, что я выяснил, что эти фон Коттины не имеют никакого отношения к нашим баронам с такой же фамилией, хотя до этого считал их родственниками. Приехали гости днем, когда я был в университете, и их размещением занимался управляющий. Я же познакомился с баронской семьей только за ужином. Вера Алексеевна оказалась миловидной молодящейся дамой, которой с трудом можно было дать больше 30 лет. После взаимных раскланиваний она представила свою старшую дочь, 18-летнюю Татьяну, и почти весь ужин я тайком бросал на нее взгляды. Уж очень эта девушка была похожа на мою супругу из моего первого мира, а вот младших детей с ними не оказалось. Как я понял из объяснений, их отправили к родне в Лифляндскую губернию, что было как бы странно, если они прячутся от кого-то. Короче, одни вопросы. Матвей Матвеевич, вы не могли бы в воскресенье показать моей дочери Гельсингфорс? Уже в конце ужина спросила баронесса. Сочту за честь, не вставая из-за стола кивнул я. А вам, Вера Алексеевна, не интересно познакомиться с нашим городом? Или вы уже были у нас? Да, была. 2 года назад, когда приезжала с супругом на день рождения к его брату. Вы же его, наверное, знали, Александра Фридриховича Коттина. Он кем-то у вас здесь служил? Конечно, знал. Не близко, но пару раз на совещаниях у генерал-губернатора я с сенатором пересекался. С сенатором? А я думала, что он был простым чиновником, удивилась баронесса. У нас так принято, пояснил я. Все главы департаментов и губернаторы входят в правящий сенат. Так сказать, местные традиции. Ясно, буду знать. Вы, Матвей Матвеевич, главное, покажите моей дочери императорский университет. Она собралась поступать на медицинский факультет, решила стать детским врачом. Даже медицинские курсы закончила при Смольном институте. Холодным тоном проинформировала меня женщина. «Мама, ну зачем ты опять поднимаешь эту тему? Я же уже решила». Непонятно почему возмутилась Татьяна Коттин. «Так я про это и говорю. Вот, Матвей Матвеевич тебя сводит в университет, узнаешь про экзамены и условия поступления. Вот тогда и поговорим. Матвей Матвеевич, я надеюсь, это не будет для вас обузой, ни в коей мере», – заверил я баронессу. «Только, наверное, не в воскресенье. Я не думаю, что мы в воскресенье кого-нибудь найдем в университете. Общались мы исключительно на великом и могучем. Так как гости не знали финский и шведский, а я почти не знал французский, которым в совершенстве владели мать с дочерью. Через 2 дня я устроил для девушки обещанную экскурсию по городу. Сначала автомобильную, а затем прогулялись и пешком, от городского парка до главного корпуса университета, где Татьяна задержалась почти на час, выясняя всю нужную информацию для поступления. Оттуда спустились к рыночной площади, где я ее угостил пончиками с кофе, которые продавались в нашем пионерском ларьке на одной из трамвайных остановок. После чего мы неспешно отправились к виднеющейся громаде достраивающегося небоскреба. Стальной каркас был возведен уже полностью, но вот наружные стены поднимались только до 10-го этажа. Несмотря на шум строительства, посмотреть на возведение громадного здания постоянно собирались горожане и гости города. По пути, когда мы прогуливались по эспланаде, нам попался памятник. «Ой, Матвей Матвеевич, не знаете ли, что это за мальчик на пушке?» – удивилась девушка. «Это просто так или памятник кому-то?» «Да, Татьяна Михайловна, знаю. Это памятник мне», – улыбнулся я. «Только не на пушке, а на пулемете. Вам, как, вам, вы меня разыгрываете?» «Никак нет, не разыгрываю. Да вы и сами можете прочесть на табличке. Там есть и на русском». Девушка молча прочитала и повинилась. «Ой, простите, Матвей Матвеевич, я не хотела вас обидеть, я просто не знала, а вы можете рассказать историю этого памятника?» «Расскажу с удовольствием, Татьяна Михайловна, и можете называть меня просто по имени, Матвей», — сделал я попытку сблизиться. «Хорошо, Матвей», — робко и с запинкой на имени произнесла баронесса и, слегка покраснев, предложила: «Тогда прошу вас называть по имени и меня». «Хорошо, Татьяна, тогда слушайте. Началось все с того, что мою книгу напечатали во Франции. Мне очень жаль, мой мальчик, но результаты жеребьевки я изменить не могу. Почему-то повинился передо мной главный судья мотокросса граф Карл Кларенс фон Розен. Тебе досталась третья линия». С этими словами граф протянул мне картонный прямоугольник, на котором было отштамповано 3А. «Третья линия, крайне левое место?» «Да, Матти, извини». «Так это же очень хорошо, ваше сиятельство. Почему?» Не понял меня знаменитый шведский спортсмен и олимпийский чиновник, а остальные мотогонщики, стоящие вокруг нас, навострили уши. Вспомните знаменитую лондонскую охоту на лису 1908 года. Тогда из 13 мотоциклистов к финишу добралось только двое. Остальные устроили грандиозную аварию уже через 200 метров после старта. И это на идеальном асфальтированном плацу. А что говорить про мощенные улочки Стокгольма. Так что это хорошо, что я стартую в последнем ряду. «Ты думаешь, что и здесь такое же случится?» — округлил глаза граф. «Я не думаю. Я точно знаю, что большинство участников отсеется в первой половине гонки. Так что третий ряд меня полностью устраивает. В Стокгольм, на летние Олимпийские игры, я прилетел 1 июля. Новый двухмоторный аэроплан Рунеберги допилили еще в прошлом году. И то, только благодаря новому молодому инженеру из Германии. Отто Рейтер в 1910 году закончил Дрезденскую инженерную школу, но трудоустроиться на родине так и не смог. Слава богу, что на инженерных биржах Саксонии все еще висели наши объявления о трудоустройстве, и наш авиационный завод получил еще одного специалиста. Причем, что немаловажно, специалиста, увлеченного самолетостроением. Но полноценные коммерческие перелеты начались только в конце ноября 1911 года. Я, кстати, и летел на одном из первых рейсов из Ульяборга в Гельсингфорс, когда добыл себе нового Танту. И все 4 часа полета я провел, как на иголках, из-за того, что ненароком вспомнил о магических существах из фильмов о Гарри Поттере моего первого мира. Вот и ожидал не пойми чего, то ли выброса магии и остановки двигателей, то ли нападения Танту на пилотов. Но, слава финскому богу Небаукка, долетели мы без происшествий. А дома, в особняке, мой новый Танту не захотел вылезать из валенка. Пришлось лезть рукой в обувь и доставать его за шкирку. Вытянутое существо оказалось таким же восьмилапым, как и Хири, но более мелким, пушистым и с двумя глазами. А самое главное, оно было белым. Оказавшись вне своего временного пристанища, эта белоснежная меховая зверушка сразу обдала меня волной тепла, в которой смешалось сразу несколько эмоций. От испуга, до удивления и любви. «Ну, раз ты такой пушистый и белый», — я погладил маленького Танту, отчего тот затарахтел как котенок. «Я даю тебе имя, Суму, Суму, Туман». Пока вспоминал про домового, не заметил, как дошел от Королевской музыкальной школы, где располагался штаб проведения Олимпийских игр, до стадиона. Впрочем, идти было не особо далеко, всего несколько сотен метров. Шведы постарались расположить все олимпийские объекты компактно и вокруг нового стадиона. Они его построили в стиле романтического национализма, с башнями, напоминающими средневековые городские стены, декоративными узорами кирпичом, скульптурами и другими архитектурными элементами, присущими этому стилю. На центральной башне расположили раструб большого олимпийского факела, а на боковых – спортивное табло и часы. А сразу за стадионом возвели новенький корпус Королевской больницы для обслуживания участников игр, а уже за ним, в низине, построили неплохую олимпийскую деревню. Вообще, они многое переняли с наших зимних игр. Их олимпийский президент, полковник Виктор Балк, довольно часто приезжал в Гельсингфорс для консультаций с Айрерка. Впрочем, наша олимпийская сборная проживала не в построенных домиках, а в своих каютах на знаменитом грузопассажирском лайнере «Экутурса». Его арендовал наш организационный комитет на время проведения соревнований. Изначально были идеи поехать в столицу Швеции на поезде, но затем, когда количество участников и чиновников перевалило за 200 человек, было решено искать более вместительный транспорт. Проживание на лайнере устраивало всех. Здесь были прачечная, бани и душевые, рестораны и столовые, где кормили всех участников бесплатно. А главное, на судне не было пренебрежительного отношения местных шведов к своим соседям. Швеция и шведы были рады всем гостям, приехавшим на Олимпиаду, даже русским и японцам. И только к своим соседям, норвежцам и финнам, которые раньше входили в состав королевства, относились подчеркнуто покровительственно и пренебрежительно. Да, не все, но многие. Один факт, что на табличке на двери, выделенной нашей сборной раздевалки в подтрибунных помещениях, было написано «Финне», «Прыщи», а не «Финн», «Финны», много о чем говорило. После жалобы табличку заменили, перед нашими чиновниками извинились, и даже кого-то наказали, но осадок остался. «Что ты там устроил? Там натуральная драка», — догнал меня Йерген Расмуссен, который тоже приходил за итогами жеребьевки. Граф Розин еле успел убежать. Все сразу стали требовать провести жеребьевку заново. «Ха, да ничего я не устраивал. Просто высказал предположение. Глядишь, теперь кто-то и снимется с гонки», — пожал я плечами. «Йерген, а где твой автомобиль? Отвези-ка меня на церковный холм, к цитадели». Я взглянул на часы. «Как раз успеваю на вечерний гидроплан в Аба. Матти, ты что удумал? Через 5 дней открытие, а затем и твоя гонка», — возмутился датчанин. «Опоздаешь и подставишь всю команду. Ты же знаменосец». «Да я успею», — даже неожиданно для себя стушевался я. «Самолеты летают регулярно, а мне очень надо. Меня там ждут, надеюсь». «Ха, а ты случаем не влюбился? Тебя там не девчонка ждет?» «Ну, да. А как ты догадался? Да у тебя глаза бегали, когда ты объяснял. Я же тебя как облупленного знаю. Столько лет вместе». «О-о-о, у нашего Матти появилась девушка. Молодец. Поздравляю. Наконец, сподобился. А то все по борделям таскался. Ты это, не ори так. А то на нас уже народ оборачивается». В край засмущался я и, по-моему, даже покраснел. «Красивая хоть? Как ее звать? Я ее знаю. Сколько лет?» Тут же засыпал меня вопросами Расмуссен. «Баронесса Татьяна фон Каптин. Красивая. В марте 18 исполнилось», — ответил я. «Ну так что, отвезешь?» «Нет, даже и не подумаю. И тебе не дам уехать. Армаз, Армаз, иди сюда», — заорал вдруг Расмуссен во все горло. И к нам тут же присоединился мой кузен Армаз, сын дяди Карло. «Хватай своего диктатора за левую руку, а я за правую, а то он назад, в Финляндию собрался. Ты чего это, Матти?» — пробасил Армаз, вцепляясь мне в руку. «Правда, что ли? А как же открытие и гонки? Ты же меня сам подбил участвовать в мотокроссе. А теперь что? Если для участия в автомобильной гонке Расмуссен довольно быстро собрал команду на 4 машинах, то мне пришлось сложнее. Микка этим летом снова отправился в Германию, а Антон Факкер, на которого я надеялся изначально, отказался. Он сейчас в компании с младшим Рунебергом учил большую команду сербских пилотов управлять 2-моторными викингами, которые были переделаны в бомбардировщики. Для участия в мотогонках я смог уговорить только Армаса, только у него был приличный опыт вождения мотоциклов. 2 человека – это, конечно, неполноценная команда, но для участия в эстафете и личном зачете достаточно и такого количества. «Так, значит», — я перевел взгляд с кузена на датчанина. «Именно так», — кивнул Расмуссен и скомандовал Армасу. «Ведем его на судно и там уже разбираться будем». Глава 31. Глава 31. Стокгольм. 26 июля 1912 года. «Но ведь это нечестно», — горячился наш золотой призер по греко-римской борьбе Юрио Сарила. «Почему наши медали приплюсовали к медалям русских? Они же за все игры ни одной золотой награды не взяли. А теперь они на 3-м месте в общемедальном зачете. Потому что мы тоже часть Российской империи», — чуть заплетающимся языком от выпитого попытался образумить борца наш легкоатлет Юха Калихмайнин по прозвищу «Смеющийся Ханс». «Поляки ведь тоже часть империи. Им, наверное, тоже обидно. Ик, ой, на эту Олимпиаду Россия выставила 3 команды, свою собственную с более чем 150 атлетов, нашу, финляндскую, и небольшую команду атлетов из царства польского. Николай II решил сыграть по правилам Великобритании, которая постоянно выставляла по несколько команд за счет своих доминионов и постоянно побеждала в общемедальном зачете. Кроме Российской империи и Великобритании точно так же поступила и двуединая империя, выставив отдельные национальные команды Австрии, Венгрии и Богемии. Дания тоже попыталась выставить отдельную команду от Исландии, но Олимпийский комитет счел, что два атлета не могут быть командой, и отказал островному датскому доминиону в регистрации. Увеличение числа команд, выступавших за Российскую империю, принесло свои плоды. Благодаря нашим и польским наградам империя заняла третье место в общемедальном зачете, даже опередив Великобританию. Но именно для российской сборной Стокгольмская олимпиада стала провальной. На 162 атлета всего 5 наград, 2 серебряные медали и 3 бронзовых. И все из-за того, что Николай II сменил главу олимпийской сборной. Вместо генерала Воейкова, который возглавлял русскую команду на зимних играх, император назначил своего кузена, великого князя Дмитрия Павловича Романова, а тот, в свою очередь, полностью проигнорировал список атлетов, составленный Владимиром Николаевичем Воейковым, и набрал в команду каких-то малоизвестных спортсменов, в основном из прибалтийских губерний, что, в конечном итоге, и вылилось в низкую результативность на этих играх. Открытие летних олимпийских игр состоялось 6 июля, и я, как и в 1908 году в Лондоне, нес флаг нашей сборной. Теперь у нас был свой собственный, хотя мы и шли за общей колонной российских и польских атлетов. На самой церемонии Де Кубертин извлек олимпийский огонь с помощью солнца и придуманного нами на зимней олимпиаде устройства и передал горящий факел Николаю II, а уж тот вручил его Густаву В., шведский монарх, после того, как под гром артиллерийского салюта и грохот оркестра, исполнявшего национальный гимн, поджег большой олимпийский огонь, передал свой факел президенту Швейцарии, которой по жеребьевке достались следующие зимние олимпийские игры. Вся эта церемония была красива и зрелищна. Все вокруг радовались и веселились. И только я один смотрел на все происходящее с грустью. Только я знал, что это последняя международная олимпиада для трех европейских империй. А для России и ее преемницы СССР разрыв вообще составит почти 40 лет. И следующие игры, в которых Советский Союз примет участие, состоятся только в 1952 году. На второй день игр состоялся мотокросс, к которому я так долго готовился. Готовился и занял второе место, уступив первое своему двоюродному брату Эрмосу. Как я и рассчитывал, основная масса соперников самоустранилась, попав в грандиозную аварию из-за нападения бродячих собак. Организаторы гонки предусмотрели почти все. Трассу в городе и пригородах огородили, выставили наряды полиции и военных, а после моего предупреждения, еще и дороги кое-где подлатали. Но про собак никто даже и не подумал, а они были, причем, в преизрядных количествах. И если на автомобилях уже вовсю использовались придуманные мной глушители, то на допотопные мотоциклы этого времени их ставили только на нашей фабрике. Рев и грохот полусотни мотоциклов привлек внимание собак, и первые стаи стали облаивать нас еще в Стокгольме. А уж когда наша моторизированная толпа выскочила на проселочную дорогу, соединявшую столицу с соседним городком Сольно, собаки стали выскакивать на дорогу в попытке укусить или водителя, или колесо мотоцикла. Первому не повезло японцу Аки Такаси, участвовавшему в гонке на Harley Davidson 7D Twin. Он попытался уйти в сторону от нескольких собак и врезался в североамериканского гонщика на точно такой же, как и у японца, модели мотоцикла. Они оба упали, перегородив часть проезда, а в них врезалось еще несколько мотогонщиков. Остальные сбросили скорость, чем сразу же воспользовались мы с Армасом и, вырвавшись вперед, ушли в приличный отрыв. А когда до финиша оставалось всего несколько сотен метров, у меня потек правый демпфер. Рулевую вилку сразу перекосило так, что я чуть не навернулся. Пришлось срочно сбрасывать скорость и переносить свой вес на левую сторону, чтобы избежать падения. В таком перекошенном состоянии на малой скорости я и финишировал. Зато на мотоэстафете все обошлось, и мы с кузеном взяли еще и командное золото. Кроме мотогонки я поучаствовал и в соревнованиях по стрельбе, где завоевал золотую медаль за стрельбу из произвольного пистолета на 50 метров и серебро в стрельбе из армейской винтовки на 650 метров. На этом мои успехи и закончились, и я превратился из обычного атлета в олимпийского чиновника, помогая ИРКИ, попутно собирая материал к новой книге. И хоть мое сердце и звало меня вернуться в Гельсингфорс, я решил, что новая книга куда важнее моей влюбленности. В моих планах было написание целой серии приключенческих подростковых повестей, а за их основу я решил взять роман из моего мира «Томик в стране кенгуру». Основной сюжет я помнил, а подробности собирал, расспрашивая атлетов из других стран. Ну, когда еще появится такая возможность узнать про быт и местные реалии разных частей света. Атлеты из ЮАС, Австралазии, Южной и Северной Америки, узнав, что я собираю материал для новой книги, охотно делились со мной не только знаниями о своих странах, но и забавными историями из своей жизни. Так что к концу Олимпиады у меня была уже почти готова первая книга о приключениях финского парнишки по имени Ники. Я решил не мудрить с именами, а взять распространенное почти во всем мире, чтобы юным читателям было проще. «Ты зачем защищаешь этих Рюсса?» – заорал за соседним столиком Юрьё Саарила и полез в драку с Юха Калихмайнином, чем вывел меня из воспоминаний. Но как следует подраться у них не вышло. Подоспели стюарды и растащили подвыпивших атлетов в разные стороны. Откуда они пойдут? Откуда они пойдут? Эти мысли носились в голове лейтенанта Георгия Цивинского. И он, пригибаясь за грязным обломком кирпичной стены, водил в разные стороны своим маркером. Бам! Неожиданный удар в спину и, следом усиленный рупором голос рефери, боец номер 7 красных убит. Желтые победили. Лейтенант вздохнул, поднялся, развернулся и встретил полный насмешки взгляд Николая Свешникова, своего бывшего сослуживца по крейсеру «Паллада». «Что, Георгий Генрихович, не ожидали, что и во второй раз проиграете?» — поинтересовался юноша, стаскивая со своего лица защитные очки. «Если честно, то не ожидал, Николай Ермолаевич», — развел руками лейтенант. «Ничего, надеюсь, с моим уходом из команды крейсера «Паллада» у офицеров Рюрика появится шанс отыграться». «Перевод, и куда же, если не секрет», — заинтересовался Цивинский, попутно снимая с себя защитную амуницию и придавая ее работнику игрового стрелкового парка. «С повышением до мичмана на навик», — похвастался молодой офицер, — «как и вы год назад с «Паллады» на Рюрик». «О, поздравляю, Николай Ермолаевич», — искренне порадовался за юношу лейтенант. «Обмывать звание будете?» «Конечно, буду. Но, увы, уже не в Гельсингфорсе. Послезавтра Новик и Дмитрий Донской отправляются в порт Романов. Я надеюсь, что не постоянно, а стационерами. Вернетесь и отметим. Искренне рад за вас, Николай Ермолаевич. Еще раз поздравляю», пожав руку пока еще Гардемарину Свешникову, лейтенант направился в раздевалку к остальным членам их боевого отряда с крейсера. «Ну и где вы ходите, лейтенант?» Трубным густым басом вопросил у Цивинского старший офицер крейсера «Рюрик» капитан второго ранга Михаил Андреевич Беринс. «Мы наконец узнали, почему команда крейсера «Паллада» постоянно выигрывает в этот пейнтбол. Новое развлечение, появившееся в столице Великого княжества Финляндского полгода назад, буквально, как болезнь, поразило не только экипажи флота, но и гарнизон Свяборской крепости. Сначала на эту войнушку с использованием красящих шаров вместо боевых патронов подсели подводники, чьи лодки проходили модернизацию в ОБА. Именно им первым раздали скидочные купоны на новый и невиданный ранее аттракцион. А уж они втянули экипажи первой минной дивизии, которые в свою очередь заразили новой игрой весь флот. Сражения команд проходили в зданиях бывшей фарфоровой фабрики. И в каждом корпусе или цехе было несколько зон для различных сценариев. Лейтенанту Цивинскому особенно нравились захватчик, защитник и десяток. Эти сценарии заставляли думать и планировать каждый бой. А вот командам унтер-офицеров и матросов с его крейсера по душе были сценарии попроще. Чаще всего команды, состоявшие из младших чинов, выбирали стенка на стенку или мясорубку. Изначально, командование было против того, чтобы матросы в своих увольнениях бегали и стреляли друг в друга краской. Но на малых судах не было столько офицеров, чтобы сформировать отдельную команду. Приходилось включать всех. И именно в штабе минной дивизии подметили, что на их судах поднялась дисциплина, а нижние чины, вместо похода по гельсингфорским питейным и борделям, предпочитают иное развлечение. Вскоре из Адмиралтейства пришел приказ, который обязывал на всех судах создать пейнтбольные команды. Как шептались в кают-компаниях, генерал-адмирал Лавилан так отблагодарил Матвея Матвеевича Хухту, который и придумал эту игру, за помощь в модернизации подводных лодок. «Извините, господа», — повинился лейтенант, задержался со знакомцем, зато узнал, что послезавтра Новик и Дмитрий Донской уходит в порт Романов. Так что у кого есть должники с этих судов, то вы еще успеете с ними повидаться. Ха-ха-ха, нашли новость, засмеялся старший лейтенант Игнатьев. Вы, Георгий Генрихович, совсем с этой игрой потерялись. Уже месяц как это не новость. Да, ну и ладно, махнул рукой Цивинский. Так что вы узнали насчет наших противников, вы не поверите. Их обучали местные детишки, школяры и гимназисты, которых мы частенько видим на территории парка. Ну, с бело-синими галстуками на шее. И чему же их смогли научить гимназисты? Усмехнулся лейтенант. Я думаю, что многому, вступил в разговор их младший артиллерийский офицер, лейтенант Викман. Это не просто гимназисты, это члены гимнастического общества «Пионер», которое организовал небезызвестный вам господин Хухта. А так как и этот парк принадлежит тоже ему, то эти детишки тут днюют и ночуют, оттачивая свое мастерство. Хм, может, тогда и нам воспользоваться их услугами? Спросил еще один член их команды, старший штурман Леонид Гончаров. Если уж эти дети смогли так обучить офицеров Паллады, то и нам будет незазорно попробовать. Ну, если и вы так думаете, Леонид Георгиевич, то я попробую найти нам учителей, кивнул старший офицер крейсера Рюрик Михаил Андреевич Беринс. Почувствовав хлопки по плечу от своего напарника и механика Андре Пирса, Берт Холл глянул в зеркало заднего вида и увидел, что француз указывает рукой куда-то на северо-восток. Присмотревшись, он различил в синеве неба группу точек. «Никак, сербы тоже авиацию заимели», – пробормотал американский наемник, и, вытащив мощный морской бинокль, попытался рассмотреть гостей. Но из-за вибрации 50-сильного РОН-тип-7 это было сделать нелегко. Он уже не раз корил себя за то, что купил Вицкерс F-B2, лицензионную копию русской чайки. Лучше бы он потратил на 500 франков больше и взял русский самолет. Но назад вернуть уже было ничего нельзя. «Берт, это новые русские двухмоторники!» Перекрикивая рев двигателя, заорал его напарник, которому было проще пользоваться биноклем. «А да, мой бог, я хочу это видеть!» Заорал в ответ и сам Берт. «Да и османы должны неплохо заплатить за новую информацию. Летим, посмотрим на них ближе!» Начавшаяся в октябре война балканских стран с Османской империей никого в мире не удивила. Уж слишком долго и открыто к ней готовились сербы, болгары, греки и черногорцы. Туркам же, завязшим в продолжающейся уже более года войне с Италией, не оставалось ничего другого, как прибегать к найму западных специалистов и военных. Одними из таких наемников и стал их экипаж. Пока что его наниматели строго соблюдали контракт и платили по $100 за каждый вылет. Плюс какие-то деньги получал и Андре за сброс на противника динамитных шашек. Так что и за информацию о появлении у сербов авиации они тоже заплатят. И не меньше, чем за сбитый 2 недели назад воздушный шар наблюдения. Но рассмотреть поближе громадные самолеты не получилось. От группы бомбардировщиков отделился аппарат поменьше и направился в их сторону. А вот и торжественная встреча. Успел проорать американец и собрался поднять руку в приветственном салюте. Но не успел. На носу приближающейся русской чайки замигали вспышки выстрелов, а через мгновение американского наемника и его французского напарника поглотила огненная вспышка взорвавшегося топливного бака. «Я его сбил! Я его сбил! Я его сбил!» – выкрикивал Максимилиан Фридрих Генрихович фон Лерхе, наблюдая за падающими вниз обломками турецкого самолета. Про этот, раскрашенный в ярко-красный цвет, самолет ему буквально вчера рассказывали русские офицеры-наблюдатели при первой сербской армии. И про то, как этот самолет расстрелял из пулемета воздушный шар разведки и все 4 находившихся в нем наблюдателя погибли, в том числе один русский доброволец. «Мы все разузнали про этот османский самолет», — рассказывал пилоту-добровольцу его однокашник по псковскому кадетскому корпусу, штабс-капитан Пашка Смирнов. «Североамериканец на нем летает, наемник, он-то никого не убивает, только разведывает. А вот его напарник, француз, так тот, да, и шашки динамитные кидает и, лично, из пулемета тот шар расстрелял. Так что, Макс, если они попадутся тебе в небе, сбивай их ко всем чертям. Пусть в аду их черти на сковородках жарит. Ну, если попадутся, то, конечно», — согласился с другом фон Лерхе. «Меня в Улеоборге к этому и готовили. Все 3 месяца учебы летал и стрелял». «Что, в другие самолеты?» — заинтересовался его рассказом и второй русский наблюдатель, капитан Попов. «Не в пилотируемые, в планеры и конусы на привязи за другим аэропланом. Но я лучшим был в группе. У меня даже есть наградная нашивка от господина Рунеберга за отличную стрельбу», — похвастался пилот. «Вот». И, стащив с себя кожаный летный реглан, продемонстрировал эмблему биплана в прицеле, нашитую на правый рукав сербской гимнастерки цвета хаки. «А на втором рукаве что за птичка?» — поинтересовался глазастый Смирнов, углядев на левом рукаве вторую нашивку. «Это мой позывной, Воробей», и, видя непонимание во взглядах собеседников, пояснил. В летной школе Рунеберга все учебные самолеты с радиопередатчиками, и все учат азбуку Морзе. Ну и каждый пилот имеет свое прозвище, позывной, как это у них называется. Ясно, кивнул его однокашник. А чего тогда воробей, а не сокол или ястреб? Сокол и ястребы сербам достались, пожал плечами Максимилиан фон Лерхе. А мне, мой позывной лично Матвей Матвеевич Хухта придумал. А он здесь при чем? Он же изобретатель оружия. На самом деле, это он сконструировал чайку. Да и к викингам он тоже свою руку приложил. Он много чего придумал для пилотов. Тот же парашют и авиационный пулемет. Надо же, не знал, повинился Смирнов. А воробьи, они птицы бойкие. Так что заклюй того американца, если встретишь. Главное, чтобы он мне попался, пожал плечами фон Лерхе. Небо-то большое. И вот, в первом же вылете по сопровождению бомбардировщиков, Максу улыбнулась удача, и он сбил красный аэроплан османов, пилотируемый североамериканским наемником. Стоп, соберись, балда. Потом будешь радоваться. Сначала, задание. Отругал сам себя пилот истребителей, развернув машину, принялся догонять три двойки сербских бомбардировщиков. О, а вот и наш юный гений пожаловал. Услышал я голос Леопольда Мехелина, как только вошел в его палату. В конце ноября 1912 года наш генерал-губернатор серьезно простыл и загремел в больницу. Хорошо, хоть это случилось в конце года, когда он постоянно находился в Гельсингфорсе. Как только я узнал про его госпитализацию, так сразу подключил своих докторов. И, как я могу сейчас видеть, курс пенициллиума пошел ему на пользу, и он уже принимает посетителей. «Добрый день, господа», – нейтрально поздоровался я с обитателем палаты и его гостем, который сидел ко мне спиной. «Матти, ну, здравствуй, а вырос-то как?» Гостем оказался Фредерик Эдистом, друг и коммерческий партнер Лео Мехелина. «Дай я тебя обниму, 100 лет тебя не видел. Ну, вы же в Париже уже 3 года живете, а я там последний раз в 1908 году был», – попытался я пошутить. «Или вы решили вернуться в родные края?» «Да вот». Как только сын мне телеграмму прислал про болезнь Леа, я сразу и приехал. Да и дела кое-какие возникли. А ты чего это в военной форме? Только сейчас заметил Эдистом, что на мне надето. На совещании был, у генерала Рамзая. А тот требует, чтобы я в форме ходил, пожал я плечами. Надо же, Леа, это когда же Матти успел стать подпоручиком? Да еще в сентябре барон повысил его в звании за успехи на Олимпиаде, усмехнулся Мехелин. Я тебе потом расскажу, наедине. «Матти, а ты чего это ко мне заглянул? Дело какое у тебя или случилось чего?» Обратился генерал-губернатор уже ко мне. «Никак нет, дядя Леа. Просто заглянул по пути проведать. У баронессы Каттин здесь началась практика, и теперь я ее забираю отсюда, а не из университета». «Баронесса Каттин?» — снова недоуменно переспросил Фредерик Эдистом. «Я тебе про это тоже потом расскажу», — с улыбкой поведал Леопольд Генрихович. «Спасибо, Матти, что заглянул. У меня все прекрасно благодаря лекарствам твоих подчиненных. Ступай, девушка, наверное, тебя уже ждет». И я, послушно кивнув, попрощался, поняв, что Мехелину есть о чем поговорить со своим компаньоном, и отправился на поиски Татьяны Свет Михайловны. Но искать ее особо не пришлось. Я с ней столкнулся прямо на главной лестнице. Девушка при виде меня просияла, подскочила, схватив меня за локоть, и закружила в каком-то безумном танце, попутно выплескивая на меня все, что случилось сегодня на практике. Пока мы с ней добрались до моего автомобиля, я узнал про то, что она сегодня сделала несколько уколов и под присмотром дежурного доктора обработала глубокую рану на руке у одного мальчика, а также про то, как ее хорошо приняли в отделении, какие медицинские сестры здесь молодцы и какие опытные врачи. И только усевшись в машину, я позволил себе наклониться в ее сторону и поцеловать в губы, прекращая словесный поток. А затем, мы просто сидели в темном автомобиле и упоенно целовались. Неяркий свет уличного фонаря создавал приятный полумрак, а засыпающий стекла снег маскировал нас от редких прохожих. И в голове сам собой всплыл обрывок стихотворения из моего предыдущего мира. «И пусть весь мир подождет, пока с тобой не насладимся, душа от счастья поет». Конец 3-й книги.